обнялись, что не слишком удобно в скафандрах, даже с поднятым забралом, шлемы по-прежнему несъемные. Лучше меня бы вместо Титова отправили, и сразу на трое суток. Эх, не переиграешь. Феоктистов ни о чем таком не жалел, он вообще большей частью молчал. За полет получит какие-то почести, звезду героя, но денег ему платят куда меньше, нет надбавки за звание и выслугу, такая вот справедливость по-советски, а впахивает и рискует наравне с офицерами. Их увез лифт, я бы очень легко, на самом деле, заместил товарища. Спускаемый аппарат так и остался единственным обитаемым пространством, чуть более просторным за счет удаления катапульты, набор аппаратуры, соответственно, намного беднее Союза, про Аполло лучше не вспоминать. Минимализм, заточенный на достижение единственной цели – опередить американцев. Поэтому мне так легко было на тренировках его осваивать, преемственность с моим первым очевидна. Восход один ушел в рассветную синеву без меня, что к лучшему. Мечта попасть в лунный экипаж стала бы менее вероятной. Королев с Каманиным обещали дать возможность всем себя испытать, кто не отсеялся, значит, повторные полеты не будут частыми. Хочу в космос, но именно на Луну. Поехали и мы, бросил Попович, скорее бы снять. Действительно, мы оба, не попавшие в космос, смотрелись в белых комбинезонах как ряженые. Оба молчали по пути в Москву. Он, наверное, втихую надеялся заменить бортинженера, я же думал о делах предстоящих. В лунных кораблях нужно по-хорошему менять целиком аппаратуру связи и автоматики. Там, за сотни тысяч километров, не припаркуешь лок на обочине, не скажешь. Ща, только сбегаю в автосервис за новыми свечами зажигания. Электронная система связи и управления обязана быть дублированной, лучше, трижды. А это масса. У соперников пока дела тоже не очень. Они достигли таки поверхности Луны, но не особо удачно. Рейнджер 4 потерял управление и просто врезался в грунт, не передав полезной информации. Был бы он советским, удостоился бы некролога от ТАСС. Жесткое приземление в заданном районе Луны с целью отработки космической техники произошло успешно. Американе, как их любил называть Королев, честно признали, что станция накрылась медным тазом. Поразительно, как радикально у них изменится ситуация, стоит начаться пилотируемым миссиям на Аполло. А нас с пилотируемой миссией «Восход-1», «Восход-2» ждали еще те приключения. Сам не присутствовал, но по рапортам с орбитой показаниям телеметрии могу восстановить происшедшие с точностью до секунды и миллиметра. Порой это были очень страшные секунды. Корабль показал себя нормально, в чем мы особо не сомневались. А вот сближение нелюбову не удалось. Он был вынужден развернуться на 180 градусов, снова удалиться от «Восхода-2» и повторно целить в стыковочный узел. Маневры съели буквально последние капли топлива в двигателях коррекции. Только-только, чтоб развернуться соплом ДУ против направления полета. Когда прошло сообщение, что стыковочный узел надежно зафиксирован, под ЦУП прокатилось «Ура!», люди за терминалами подняли вверх руки. Королев, хорошо видимый с моего места, вроде даже чуть выпрямился. На вторые сутки намечался первый выход в открытый космос. Я вонзал ногти в ладони и вспоминал мрачный прогноз Каманина. Соединение нескольких задач в одной миссии увеличивает вероятность проблем. Он не сказал вероятность катастрофы. Летчик знает, как легко и просто накликать беду одним неосторожным словом, но все и так понятно. Любая ошибка, самая глупая, порой даже очевидная на Земле, вдруг выползет и скажется там, среди черного неба и звезд. А мы, устраивая мозговой штурм, не придумаем дельного выхода из положения для космонавтов. Накликал. Вряд ли виноват Каманин, скорее русская надежда на авось. Ваня понадеялся на Маню, Маня на Ваню, в отчете написали. Все зашибически, а вылезло лишь на орбите, миновав бесчисленные этапы контроля. Григорий немного стравил давление в скафандре, увеличив содержание кислорода. Так руки и ноги подвижнее в сочленениях. «Заря, я Сапсан-1. Прошу разрешения открыть шлюз». Голос нелюбова разносился на весь ЦУП. «Сапсан, открыть люк разрешено. Через минуту. Вашу мать, красота-то какая! Не существует в мире чего-то настолько прекрасного, что русский человек не мог бы описать колоритным матерным словом. В общем, понятно. Мы таращились на Землю, Луну и звезды сквозь окошечки иллюминатора. Нелюбов открыл проход в целый космический мир. Я пытался представить, нет ощущения верха и низа, часто они какие-то фантомные, и если внутри спускаемого аппарата есть привычные ориентиры, здесь Земля может оказаться вверху, внизу, сбоку. Адаптация к невесомости еще не прошла, и пусть Григория не плющит так, как Титова и Соловьеву, ему 100 раз непросто, а он восторгается увиденным, романтик. Выхожу из шлюза. Картинка, передаваемая с его камеры, не дает представления о том, что видит глаза космонавта. Это не HD и не 3D, просто плоское черно-белое изображение низкого разрешения, порой перебиваемое полосами помех. Королев. Сапсан-1, я Заря. Доложите о самочувствии. Заря, самочувствие нормальное. Головокружения нет. Светофильтр шлема достаточный, не слепну. Земля потрясающе красивая. Как торт. Хочу отрезать кусочек и съесть. Пусть отрежет Флориду, подал голос кто-то из шутников, но вряд ли эти слова улетели в эфир. Выполняю программу. Пробую оттолкнуться. Ох, ёж твою. Сапсан-2, слышишь? Я Сапсан-2. Слышу хорошо. Сквозь искажение в голосе Феоктистова прорезалась тревога. Шланг натянулся, а у кабеля и страховки слабина. Сапсан-1, я Заря. Проверить причину задержки шланга можете только вы. Контейнер в шлюзе. Из корабля к нему доступа нет. Выполняйте программу внекорабельной работы и возвращайтесь. Программа была несложной. Покрутиться вокруг своей оси, работая руками и ногами, при этом не запутать парный воздушный шланг с проводом связи, закрепленным на страховочном тросе. Но, как мы поняли, Гришу удерживал от бесконечного путешествия по пустоте не этот трос, а воздушная магистраль. Почему? Вернувшись в шлюз, космонавт доложил, шланг больше не выходит из контейнера с бобиной. Задавая следующий вопрос, Королев едва сдержался, чтоб не сорваться, не на Григория, конечно, но тот первый бы услышал рык. Сапсан-1, длины шланга хватит для перемещения в Восход-2, Заря, точно померить возможности не было, надеюсь, хватит. А если нет, тогда самое главное, что должно было венчать полет, переход на другой корабль и его приземление, генеральная репетиция перед прелунением, все это идет коту под хвост. Сапсан-1, задраивайте люк и возвращайтесь на свой корабль. Минут через 10 Нелюбов доложил, что давление в шлюзе сравнялось со спускаемым аппаратом. Я Заря, Сапсану-1 и Сапсану-2, выполнить последние эксперименты дня и отдыхать. До завтра. Отложив микрофон, Королев буквально сорвался с места. Гагарин, за мной, кто-нибудь. Мне нужна рулетка 7 метров, быстро. 7 метров. Понятно, чего он опасается. Кто-то особо старательный, теперь, считай, уволенный с Байконура, не заменил таки шланг на удлиненный. Его Нелюбову хватило бы, чтоб выйти, спокойно отсоединить его и открыть люк Восхода-2, он без шлюзовой камеры, там подключиться к системе жизнеобеспечения второго корабля и, восстановив герметичность шарика, спокойно наполнить его воздухом. Выскочив из ЦУПа, я нырнул за Королевым в его чайку, к институту. Гони, там идти-то всего минут 5. Около макетов главный пробежался мимо сцепки восход-восход, размотал полученную от кого-то 7-метровую веревку. Юра, приведи в готовность шлюзовую камеру. Где контейнер с бобиной шланга, ты знаешь. Померяем, насколько Нелюбову хватит. 2 металлических шара плотно сцепились между собой стыковочным узлом, вроде и близко. На каждом поверх обшивки протянут трос, держась за который космонавт переберется в Восход-2, если хватит шланга. Воздух с шипением наполнил шлюз. Я скинул ботинки и забрался внутрь, привязал веревку к корпусу контейнера, вытащил второй ее конец и вернулся к Королеву. Ты, Нелюбов, и ты в космосе. Перейди на Восход-2. Не обуваясь, я сам хотел как можно быстрее получить ответ. Приставил шланг к пузу, там находится его гнездо на скафандре, и шагнул к второму Восходу. Не хватает метра. До задраек, надеюсь, дотянусь, но больше. А Нелюбов и до них не достанет. Ты же на полу стоишь. Гришу упругость шлюза потянет назад. Черт, черт, черт. Засекайте время, Сергей Павлович. Засек, что ты хочешь проверить. Я отпустил веревку, открутил все 3 задрайки, втиснулся во второй аппарат и схватился за воздушную магистраль. Все. Скафандр питается от Восход-2. Минута 43 секунды. В идеальной ситуации. Имеем ли мы право так рисковать? Надо проверить в реальном скафандре. Со второй попытки, но в обычной повседневной форме, я даже выиграл 2 секунды. Но у Нелюбова не будет времени на тренировки. Движение замедлится от удушья и чудовищной температуры. Если на него будут попадать прямые солнечные лучи, перегреется до потери сознания быстрее, чем от отравления углекислотой. Не вариант так рисковать. На этом расстались с главным. Ночь прошла в кошмарах. Я то засыпал, то подскакивал, выпадая в явь из страшного сновидения, где смотрю на мир через запотевающее стекло гермошлема и умираю от удушья. Ситуация с нелюбовым захватила меня без остатка. Но и бросать восход 2, всего лишь еще раз проверив стыковку на орбите, не хотелось. Случайно зацепил Аллу локтем. Она недовольно заворочилась. «Каждый раз будешь скакать, пока кто-то в космосе, спи давай». Не знаю, как отдыхал Гриша, наутро он предложил вполне здравый вариант. В штуцере шланга стоит клапан. Он перекрывает ток воздуха, когда достаю из разъема в скафандре, и в нем тоже клапан. Отсоединяю, делаю шаг к люку, откручиваю одну задрайку, возвращаюсь, дышу, охлаждаюсь. Время без шланга не превысит минуты. В скафандре воздуха хватит на несколько полноценных вдохов-выдохов. Сапсан-1, что если потеряешь сознание? Сапсан-2 будет страховать в шлюзе. Выйдет, утянет меня к шлюзу и воткнет шланг. С ним согласовал порядок действий. Так точно, Заря. Сапсан-2 сам и придумал этот вариант. В подобных экстраординарных случаях многие собирают комиссию, куда-то звонят, советуются. Королев только бросил в микрофон. «Сапсаны, начинайте». Он принял всю ответственность на себя. Сцепившиеся восходы повернулись, чтоб оба люка оказались в тени. Суп накрыло тишиной. Молчал даже главный, не в силах чем-то помочь. Каждые несколько секунд включался Нелюбов, кратко комментируя свои действия, и чтоб понимали, он не в обмороке. Всматривались в передаваемую им картинку до боли в глазах. Боковым зрением заметил, что сидевший справа от меня офицер, взрослый майор с эмблемами связи на голубых петлицах, совершенно по-детски принялся грызть ногти. Люк откинулся на петле. «Ухожу в свободное плавание, товарищи». Связь пропала. Он выдернул не только воздушную магистраль, но и кабель. Наверняка отстегнул карабин троса. Экран, получавший картинку с его камеры, сплошь пошел серыми помехами. Пропала телеметрия о жизненных показателях. «Сапсан-2, я Заря. Что видно?» «Заря, я Сапсан-2». Сапсан-1 внутри корабля. Я вдруг подумал, что выход Феоктистова в открытый космос не предусматривался, это был лишь запасной вариант на случай проблем с Нелюбовым. У Кости даже нет кольца на скафандре для страховочного карабина, а он справился, высунувшись до пояса из шлюза. Заря, я, Сапсан-1, дышу. Если кто-то думает, что офицеры на ответственном месте службы не умеют радоваться щенячьей непосредственностью, то глубоко ошибается. В восторге были все. Аплодировал сосед со сгрызенными до мяса пальцами. Гриша оживлял восход. Включил приборы на прогрев ламп, камеру, показал, что извлек из контейнера саморазогревающийся обед и собрался его схарчить. Через виток корабли расстыковались. Феоктистов очутился немного позади и наблюдал, как восход 2 отделил ступень, ненужную во время работы ДУ, и она плавно уплыла вдаль. Королев разрешил прекратить часть экспериментов, планировавшихся на втором корабле, понимая, что запас прочности каждого космонавта не вечен, так же как и запас везения, отдал приказ садиться. Восход 1 повел на орбите 5 суток, потому Григория привезли в Москву одного. Снова Ил-18 ковровая дорожка к трапу, более солидный самолет для извоза не давали, на Байконуре ВПП всего 1200. Нелюбов отмаршировал по ней, сияя гордой улыбкой. Но его встречал уже не генеральный секретарь ЦК КПСС, а всего лишь Брежнев, председатель Верховного Совета СССР и большой любитель целоваться в засос, чего не избежать. Гриша потом говорил, что дыхание задерживал дольше, чем при проникновении в лишенный воздуха спускаемый аппарат. Насколько помнится по прошлой жизни, с космонавтами Леонид Ильич не особо лобзался, калибр не тот. Вот Ясир Арафат, Тодор Живков или Фидель Кастро – совсем другой уровень для обмена слюной. Не склонный к петтингу с мужчинами, я не стал его мучить буськами, хоть мелькнула мысль, чисто из озорства. Просто обнялись, потом нас двоих щелкали журналисты. «Юра, пусти меня на Луну», — шепнул он. «Зачем? Ступлю на нее первым, сравняюсь с тобой, а то несправедливо. Летал дважды, больше времени провел, болтался в открытом космосе без кислородных баллонов, а все на тебя смотрят, о чем говорят покорители космоса». Подлез журналист, известный казенными заметками в «Правде», о грядущих свершениях на благо советского народа и родной коммунистической партии, оттарабанил я без запинки. Впрочем, если бы промолчал, он тиснул бы в передовице ровно то же самое. Отмечу, что мой товарищ не задал естественный вопрос, какая самка собаки не поменяла короткий шланг на длинный. Королев не стал особо разбираться, уволив целый расчет из числа команды, готовившей восход один, и сразу нарвался на очередной, бесчетный по порядку конфликт с КГБ. Первый главк доложил семичастному, тот, Килдышу, что работа завербованных американских граждан, имеющих доступ к доводке F1, кардинально осложнилась. ЦРУ установила, что в Днепропетровске собирается двигатель, по массогабаритным характеристикам и внешнему виду удивительно напоминающий американский. Это они еще РД-700 не видели, точную копию движка от первой ступени Сатурна. Разумеется, чекисты ввели кучу дополнительных строгостей и мер обеспечения секретности, перетекание информации между ОКТ, и до того не особо обильное, сократится до нуля, начнется дублирование экспериментов из-за незнания опыта соседей. На фоне этого увольнения сразу трех десятков специалистов, многих, несправедливо обиженных, но хорошо знающих техническую сторону программы «Восход» как основной составляющей лунного проекта, вообще никуда не годится. Что эти люди понятия не имеют об РД-700 и РД-1000, комитетчиков ничуть не волновало. Нас же, кроме прочего, весьма заботила система контроля. Вроде бы каждый болт проверяется, каждая из тысяч деталей, заполняются бесчисленные журналы, любое телодвижение в них заносится, фамилия исполнителя, подпись. А в космосе обнаруживается шланг половинной длины. В космической технике нет мелочей. Приходилось слышать, причиной взрыва ракеты «Восток-2М» на космодроме Плесецк в покинутой мной реальности стала обыкновенная тряпка, намотанная в месте подключения заправочного шланга к баку с жидким кислородом третьей ступени. Она воспламенилась, взрыв унес 48 жизней, сразу и умерших от ожогов. Точную дату не помню, послезнание. Кричать не заматывайте ветошью протекающие магистрали топлива и окислителей, оно и так очевидно, но не всегда соблюдается. Лишь одно успокаивало, далекое к технике. Не только аппаратура Госкомитета по электронной технике способна сбоить, сарафанное радио тоже не сработало, и Алла была не в курсе, что я провожал не Любова, одетый в такой же скафандр. Когда вернулся домой после встречи Григория, спросила только, у него нормально все, в шоколаде. Дважды герой Советского Союза, меня обскакал, перелез из одного корабля в другой и спустился прямо в ладошки поисковиков. На выходные давай к Зине и Грише съездим, посидим, заметано. На самом деле, задумался, под каким соусом сорвать визит. Вдруг Гриша проболтается в семье о подробностях, а он может, жена, авиатор, то есть свой парень. Тогда моя узнает, что муж был готов подменить Нелюбова и самому подвергнуться нешуточному риску. Стало быть, у меня появится новый риск, получить сковородкой по голове. Чисто морально, конечно, но все равно неприятно. И еще, через неделю вышло постановление ЦК о включении в отряд космонавтов, летчиков, истребителей из ВВС государств Варшавского договора. Коль появился двухместный корабль, отчего бы не прокатить товарищей, глава 11.11. Героические геройства и прочие подвиги вроде перемещения в космосе без баллонов в скафандре, на одном только честном слове и какой-то матери, составляют ничтожную часть хлопот по освоению околоземного пространства. Возьмем предприятия-смежники и разных поставщиков для космической отрасли, на нее трудится сотни тысяч, если не миллионы. Абсолютное большинство не помышляет о звездной романтике и не мечтает, что на пыльных тропинках далеких планет останутся следы их ботинок. Точно так же и у какого-то космодромного работяги Васи, который, укутанный с ног до головы химической защитой, заправляет гидрозиновую отраву в топливный бак, рискуя жизнью, если наглотается испарений. Люди ходят на работу от сих до сих, выполняют свои обязанности, получают зарплаты и премии, или плохо выполняют, огребая взыскания, на них, впрочем, запросто налететь совершенно незаслуженно. Миллионным людским морем управляют чиновники разных рангов, при Шелепине и Косыгине ликвидированы совнархозы и ВСНХ. Наоборот, восстанавливаются некоторые разогнанные Хрущевым структуры, в чем-то система упрощается, местами становится запутанной, и я, вроде бы действующий летчик-космонавт, отношусь к этой вертикали власти, в реале далеко не ровной и даже не совсем вертикальной, а причудливо ветвистой и изогнутой, потому что отдельные ветки выращены в ответ на появление каких-то частных задач. Каждая ветка желает, чтоб растущие на ней плоды были самыми весомыми и вкусными, а, значит, вытянули как можно больше соков из ствола, зачастую наплевав, что же останется другим. В октябре 63-го Келдыш по поручению Шелепина и Косыгина организовал, Наконец, межведомственную экспертную комиссию, призванную определить, кому и на что достанутся ограниченные ресурсы. Королев, а за ним Москва и Подлипки, и в пику ему Глушка с Пчеломеем, это Днепропетровск и Реутов, каждый из них готов взять на себя, скромно так, практически все. Средние и тяжелые ракеты, двигатели строения, корабли для земной орбиты и лунные, орбитальные станции, межпланетные автоматические станции. С другой стороны, мало кто желал заниматься САС, система аварийного спасения, и иными механизмами безопасности. На этапе разработки безопасников всячески притесняют, урезая отведенные им килограммы веса оборудования, по возвращении корабля их забывают, считая, что восход стартовал с ненужным балластом. Но не приведи Господь, что-то аварийное сработает без уважительной причины или преждевременно, еще хуже, если вообще останется безучастным, шкуру снимут. Наконец, все же большинство пусков заканчивается благополучно, то есть основные узлы ракеты полезной нагрузки испытываются в реальных условиях полета, вносятся коррективы. А для тестирования САС нужна авария. Сочувствую разработчикам. Королев искренне надеялся, что я, по должности координатора, включенный в комиссию Келдыша, пролоббирую интересы его объединения. Когда в Подлипках с гордостью демонстрировал мне узлы восхода, предназначенного для облета Луны, прозрачно намекнул: «Юрий, слышал, что американцы не будут отрабатывать элементы Аполло на орбите Земли, готовы рискнуть и сразу шуровать к Луне, торопятся, боятся, что мы опередим, потому что их Джеминой не приспособлен для лунных дел, Сатурн 5 ни разу не летал, а мы, двигаемся, у нас стыковки и пересадка на орбите, дозаправка, пока на голову впереди, именно, пока, если не снизим темп, когда Совмин отдаст деньги и фонды Южмашу, многопусковая цепочка начнет тормозиться. Когда, ты говорил, их посадка на Луне, так не я, Сергей Павлович, президент Кеннеди, несколько более авторитетный источник информации про США, согласитесь, он точно обещал, до конца десятилетия, то есть 68-й или 69-й, как только окончательно доведут до ума F1, с остальными двигателями подобных проблем нет, начнут летать, интенсивно, и очень быстро сократят отставание. Вот, Юра, постарайся, просрем ресурсы и время, пропустим НАСА на Луну. Что ему ответить? Я болею за советский космос вообще, а не только за Королева лично, и прекрасно вижу, что далеко не все им предложенное, лучшие на свете. N1 тому пример, допустим на секунду, что нашу ракету научили летать, и сравним ее с Сатурн-5. Стартовая масса под 3000 тонн. Тяга двигателей первой ступени порядка 5000 тонн, а на поверхность Луны сел бы только 5-тонный корабль. Ракета фон Брауна примерно той же стартовой массы, тяга 5 движков первой ступени несколько меньше, зато масса прилунившегося корабля втрое больше. При всей личной неприязни к Глушко и Пчеломею, их гидрозиновая 3- или 4-ступенчатая ракета с двигателями РД-1000 в первой ступени, скомпонованная по образу и подобию УР-500 «Протон», выглядит куда более многообещающе, чем перспективный союз с отечественными копиями F1. Королев пустился по экстенсивному пути. Больше тяги, больше веса, запас компенсирует любые ошибки и недоработки. Сергей Павлович, конечно, я использую аргументы в нашу пользу максимально, но скажите честно, сколько пусков потребуется, наконец, о 3 давно забыть. Давай считать вместе, если сразу не прикинешь. Поскольку третью ступень ракеты-носителя пришлось еще увеличить, а это уже предел по массе, исходя из тяги первой и второй ступени, для заправки на орбите нужно 3 танкера, итого 4 пуска. Причем третья ступень выводится без обитаемого отсека. Стыковки у нас получаются беспилотные. Только когда она заправлена, летит лунный ЛК, 5-й пуск. Последним пилотируемый корабль «Восход» стыкуется с ней, 6. И вот тогда только сцепка готова стартовать к Луне. Я бы еще дублировал, чтоб космонавта ждал на поверхности второй корабль, готовый к пуску в случае неисправности первого лунного аппарата. Келдыш только фыркнул. Мы не поддержим. По этой логике дублировать надо все, а, значит, удваивать стоимость полета. Все мои доводы, что не округ дороже, проигнорировал, закрывшись единственным аргументом. Столько не дадут. Денег нет, но вы держитесь. Что ты сказал, Юра, не обращайте внимания, к слову пришлось, я давно понял, что мало с кем главный решается на столь длинные и откровенные спичи, вообще старается говорить коротко, только если это не доклад на совете генеральных конструкторов или перед членами президиума ЦК, изливает душу. Он не просто проектировщик ракетных систем и космических кораблей, главный по тарелочкам, в смысле, главный по кораблю «Восход» у нас Мишин, лунным ЛК занимается другое КБ объединение. Королев вообще главный, потому он и является фактическим руководителем всей пилотируемой отечественной космонавтики и каждого отдельного полета в частности. Его нельзя подвести, даже если Сергей Павлович в чем-то не прав. Давайте уточним для непонятливого задачу ближайшего эксперимента, без посадки. Корабль движется сразу с коррекцией траектории, выход на орбиту Луны, полувиток, снова коррекция, и домой, минуя эксперимент с облетной схемой. Так, товарищ главный, облетная, проще, гравитация естественного спутника Земли разворачивает корабль, требуется только небольшая коррекция. Именно так летел злосчастный Аполло-13 после взрыва на борту. Американцы сочли этот маневр проще, чем включать двигатели на торможение и сразу дуть домой, но увеличилось время пребывания в космосе. Для астронавтов это едва не стало гибельным из-за кризиса системы жизнеобеспечения. А что делать, Юра? На это деньги есть. Если не позже зимы на 64-й мы обогнем Луну, беспилотно и управляемо посадим спускаемый аппарат, кто надавит на стоп-кран, желающих давить, масса, особенно из гнезда Лавочкина. Бабакин такой неприметный был, но его сильно поддерживает Келдыш, сам понимаешь, почему. Само собой, КБ Семена Лавочкина давно отошло от самолетостроения, их крылатая ракета «Буря» считается детищем и Келдыша в том числе, он много раз возвращался к ней в разговорах. Когда Семен Алексеевич умер, говорят, прямо на руках у Бабакина, тот унаследовал не только лавку Лавочкина, но и расположение Келдыша, сейчас выступает как главный инициатор отказа от пилотируемой космонавтики в пользу автоматических автономных или телеуправляемых систем. Увы, ты, похоже, уже лучше меня разбираешься в подковерных играх. А как раньше было просто, вспомните. Я сказал, поехали, вы пожелали удачи, успех, триумф, никто не тявкал, что нужно иначе. Никогда не было просто, Юра. А дальше все сложнее и сложнее. Эти сложности не видела супруга. Она вышла из декрета, устроившись на работу в Институт военной и космической медицины, где из меня и моих коллег по отряду зимой с 59 на 60 извлекали организм, изучали и засовывали обратно в тело с неохотным годен. Общалась с медиками да с женами космонавтов, оттого сильно потеряла в осведомленности о моих делах. Я же травил байки об отряде космонавтов, как немцы плохо понимают русский язык и постоянно переспрашивают вас из БДАС. А вот что Глушко и Черток написали очередное послание в межведомственную комиссию Келдыша, настаивая на перераспределении очередных ракетно-космических проектов, нам с Королевым в минус, ей знать и волноваться не стоило. Был побочный эффект от ее неинформированности, вполне естественный, она видела мою озабоченность, но не понимала причин. В октябре вытащила меня в Большой театр, так сказать, сменить обстановку. На футбол я бы и сам прекрасно сходил с космонавтами, прицепив парик и театральную бороду с усами, иначе не пройти через толпу. Но супруга заверяла, что только прикосновение к прекрасному даст истинный релакс. Вообще-то убежден, что ее эстетство несколько показное, как и частое злоупотребление латынью. Пластинки, привезенные из США и Кубы, гораздо более затерты иглой проигрывателя, чем советская классика, и здесь не только Женькина заслуга. У благоверной глубоко внутри сидят неистребимые комплексы провинциалки, вырвавшиеся на высший уровень. В нашей квартире как-то останавливались на ночь ее подруги из Оренбурга, оканчивавшие с ней медучилище. Алла принимала их как родных и не могла удержаться от ноток превосходства. Когда на радиоле крутилась пластинка Утесова, ее купила в ГУМе одна из гостивших, моя как бы невзначай вставила. Мы с Юрой ходили на концерт Утесова, перелистывая страницы в театре эстрады. Мэтр пригласил нас за кулисы. Очень импозантный мужчина, не глядя на возраст. Девушки вздохнули. Для них и билеты дороги, и не достать, в кассах их мало, разбирают мигом, а большая часть распределяется через правкомы предприятий либо сбывается с рук по блату, с наценкой в несколько рублей. В Большой, конечно, она не позволила напялить бороду и усы. Выход был обставлен с некоторой торжественностью, подъехали на «Волге» под управлением сотрудника «девятки», он же открыл дверь машины, припаркованной максимально перед главным входом, я подал руку жене, и мы под руку прошествовали к колоннам. Я топал в майорской форме, она, что уже стало привычным, вышагивала в красных югославских сапогах на каблуках, ее пышная шапка возвышалась над моей фуражкой. Предъявили пригласительные, доставленные курьером лично от директора театра. Гбист просочился следом, предъявив удостоверение. В отличие от выпускниц медучилища, никто не платил за билеты и не выстаивал очередь. Нас замечали практически все. Алла, пусть ей немного обидно, исполняла роль шикарного дополнения к великому и могучему герою всех времен и народов, тосковавшему по бороде и мимикрии под безобидного детка. Ее тоже запомнили и узнавали, кстати, благодаря фоткам со мной. Хорошо, что в большом публика культурная, меня приветствовали, но не донимали. Лишь в правительственной ложе приветствовали как знакомого, тем более там собрались действительно сплошь знакомые товарищи из ЦК и Совмина в сопровождении половинок. Жены чиновников, в основном монументальные дамы полного телосложения с высоким начесом на голове, дружно и открыто возненавидели Аллу Маратовну, доставив ей истинное наслаждение. «Что смотрим-то?» — шепнул ей на ухо, чуть прикрытая завитком, она по-прежнему стриглась коротко, игнорируя советскую моду на объемы, приправляемые начесом и шиньонами. «Ты разве не видел афишу? Балет Ромео и Джульетта Прокофьева. Но если тебе не интересно, можешь сбежать в буфет еще до антракта». Я укусил ее за мочку уха. «Перед областными однокашницами сколько хочешь выпендривайся, меня не поддевай». Да, «Ромео и Джульетта» — это в оригинале трагедия Шекспира, текстами из которой Ксюху скоро замучают в средней школе. По телевизору передавали оперу «Ромео и Джульетта», слова несколько упрощены по сравнению с исходником. Но балет, вообще без слов, я не любитель накидываться коньячком под лимончик в буфете, намылился подремать в кресле под музыку, тут стало реально интересно в зрительном зале. Надо же заполнять пробелы в культурном образовании, накопившиеся и за эту, и за прошлую жизнь. Джульетту тинейджера танцевала Майя Плисецкая, ей было глубоко за 30, но как исполнила. Ее лицо вполне просматривалось в театральный бинокль, я мог бы и армейский притащить, да, старше, но мало какая девочка-подросток двигалась бы столь легко и изящно. Совершенно не разбираясь в балете, смотрел на балерину, стараясь не разинуть варежку. Потом стало завидно. Огромный коллектив балета и оркестра, а это лишь часть театра, за сценой трудится еще больше народу, и ни одной неточности, ни одной шероховатости, если и есть у них внутренние трения неурядицы, ни единого кванта не вырвалось наружу. Зрительный зал видел идеальное исполнение. Конечно, они репетируют много раз, не в скафандре и не в невесомости. У них не случается риска обгореть в перенасыщенной кислородом атмосфере или травануться ракетным топливом. Но каждый на своем месте. Они на своем добились совершенства, а мы – нет. Подспудно это наталкивало на определенные размышления, но к концу балета я заставил себя перестать быть замначальника ЦПК ВВС СССР, а лишь только зрителем, внемлющим происходящему на сцене. Дома Алла приняла вахту от приходящей домработницы-няньки, приглядывавшей за детьми. У меня спросила: «Ты по-прежнему задумчивый, не понравился балет, что ты? Очень здорово, хотя бы раз в год меня вытягивай, сам не сподоблюсь». Но устал от всяких мелких конфликтов на службе, каждый не особо заметен, но вместе сказываются. Еще и академия, ее бы закончить, легче станет. Знаешь, часто вспоминаю Гжатской баню. На Новый год поедем к ним, мама собиралась. Гульнару возьмем, и Женьку тоже, чтоб не влез куда-то по дурости. Студенты хуже маленьких детей. Кстати, о бане. В Звездном городке ее нет. Он продолжает строиться, там жилье, корпуса института, помещения для стендов, учебных классов. Но попариться, снять стресс, стабилизировать давление, да что я рассказываю, о ее пользе написано столько, что не перечесть. Начальство из ВВС сочло излишним. Думаю, Каманин не проявил достаточную твердость, только самое необходимое для дела. Коль для дела, родилась мысль, не совсем законная, конечно, но полезная. Другие мысли лезли в голову, когда затылком нащупал подушку. В чем успех балета Большого театра? Много факторов. Главное, та же Майя Плисецкая никогда не будет требовать, чтоб роль Ромео тоже отдали ей, а тот балерун не будет претендовать одновременно на Тибальда. Все работают на общий результат. Если кто-то кого-то не переносит на дух, как Королев и Глушка, это не мешает соединять усилия в достижении общей цели. В сознании возникли смутные идеи, впрочем, быстро рассеявшиеся, когда провалился в сон. Но я их не забыл. Когда один из экспертов Келдыша спросил, Правда ли, что по моей инициативе в число объектов, возводимых в интересах ЦПК, включен комплекс под названием «Камера повышенной влажности», ответил, не моргнув глазом. Так точно, из-за проблем с очисткой воздуха мы все на борту кораблей «Восток» страдали от влажности, необходим навык выживания, закрепленный на земле. Так как сумма фигурировала неизмеримо меньше, чем 200 миллионов на доводку РД-1000, чиновник не стал углубляться и кивнул, переходя к другим статьям расходов, подлежащих секвестрованию. А я поздравил себя и всех, проходящих подготовку в «Звездном». Камера повышенной влажности с парилкой и веничками у нас появится уже в 64-м. Отчет комиссии заслушивался на совете главных конструкторов в конце декабря. Все ждал, что Королев мне скажет. И ты, Брут. И я в ответ. Сюрприз. Приоритет нашего объединения в деле застолбить Луну посредством многопусковой схемы сохранился, но это максимум, чего удалось достичь. Дальше началось по принципу «всем сестрам по серьгам». Каждая балерина космического балета получала определенные роли сразу в нескольких спектаклях. Как только ЛК стартует с лунной поверхности, увозя живого, надеюсь, космонавта и пару кило добытого им грунта, первая лунная пилотируемая программа сворачивается. Далее средними ракетами, а на ближайшее будущее это только модификации «семерки», выводятся спутники Земли и малые пилотируемые корабли вроде «Восхода». Полезная беспилотная нагрузка дается на откуп нескольким КБ, причем с правом самим проектировать третью ступень к королевским двум первым. Поскольку команда «Глушка» смогла обеспечить устойчивую работу гидрозинового двигателя с тягой 700 тонн у Земли, достижение если не тысячи, то хотя бы 900 в вакууме просматривалось уже в 64-м, был реанимирован проект «Ур-500», только теперь с новыми двигателями, 4 или 6 по окружности среднего отсека первой ступени, лишенного центрального двигателя, в отличие от «Сатурн-5». Эти двигатели с обтекателями не отделялись, как у «семерок», а падали вместе со средним отсеком после разделения со второй ступенью. При всем уважении к Королеву, обновленный «Протон» выглядел на бумаге гораздо более многообещающим, чем его союз с десятком кислород-керосиновых копий американского F-1, более простой из-за отсутствия необходимости в криогенной технике и менее капризный двигатель на токсичных компонентах ожидался раньше, чем РД-700. Понятно, что опыты с кислород-керосиновым агрегатом не прекратятся, но только благодаря утечке американских данных. Соответственно, на Байконуре развернется строительство нескольких грандиозных объектов. Корпус, первоначально предназначенный для ракеты «Союз», будет перепрофилирован для финишной сборки протонов. В отличие от Н-1 с огромной и нетранспортабельной нижней частью и от «Союза» с той же идеологией компоновки, узлы первой ступени протона легко доставляются издалека по железной дороге, свинчиваются неподалеку от двух стартовых площадок под запуск ракет с тягой 6000 тонн, они тоже должны вступить в эксплуатацию в течение следующего года. «Глушка» застолбил вторую ступень протона с одним гидрозиновым двигателем, а вот третья, четвертая, возможно, и пятая ускорительная ступень отдавались в разработку нескольким коллективам. КБ Лавочкина в лице Бабакина получил автоматические межпланетные станции, правда, ключевой проблемой оставалась электроника связи и управления. А еще светили проекты большой околоземной и чуть меньшей окололунной станции, прилунение большого трехместного аппарата, а не огрызка ЛК, затем переход к строительству постоянной станции на поверхности с периодическим нахождением в ней людей. До пертурбаций последних 2 лет среди военных ходила поговорка: «Королев работает на ТАСС, Янгель работает на НАС, а Челами – на УНИТАС». Теперь Челами получил второй шанс. От Сергея Павловича уплывали разработки 4-местного корабля и орбитальных станций. Нераспределенным пока оставался кусок пирога в виде станции «Луна-поверхность». Не самый лакомый, зато ОКП Янгеля вовлекалась и во вполне гражданские заказы. В общем, достигнутая специализация прожила весьма недолго. Келдыш намеревался в нашем балете заместить конкуренцию сотрудничеством, посмотрим. Понимая, что сверстана программа развития космоса лет на 10 вперед, и она точно будет принята правительством, а темп осуществления зависит только от щедрости в выделении ресурсов, Королев первым вышел из зала Академии наук, согбенный как никогда. От его ракетного будущего отрезан большой ломоть. Вдобавок, главный не знает, что и собственные годы у него сочтены. Я все не мог решиться завести с ним разговор о здоровье, хоть уже некуда тянуть. Даже не стал его провожать к машине, что обычно не забывал, мне предстояло договориться о более срочной встрече. На следующий день, как условились, заглянул к Килдышу в институт со знаками внимания к новогоднему празднику. Посидели, но только за чаем. «Гагарин, ты не просто коньяк принес, что-то еще хочешь сказать, хитрец? Или тебе не понравились выводы комиссии?» «А они всем не понравились, Мстислав Всеволодович. Такова судьба любого компромисса. Тот же Глушко с радостью согласился бы зарубить проект Лок-ЛК, рискуя пропустить американцев, лишь ради проталкивания полета к Луне на протоне. Нет, мои идеи чуть пониже и пожиже. Готовы послушать или отложим до Нового года?» «Коль явился, не томи», — разрешил академик. «Вы не против причесать КГБ против шерсти? Не бойтесь, не подбиваю к государственному перевороту. Но их параноидальная страсть к секретности мешает, и я предлагаю радикальный шаг. Не только разместить часть заказов на узлы связи и управления на Тесле и на Роботроне, но использовать японские полупроводниковые технологии, вплоть до того, что купить производственные линии, самим выпускать германиевые транзисторы, а лучше, кремниевые, отечественные ненадежные, выход годных по условиям военной приемки, единицы процентов, поэтому их так мало в космической аппаратуре. Все, что закажем у японцев, тут же узнают американцы. К тому же международные отношения сложные, Хрущев послал их нахер по вопросу островов, Шелепин тоже не разбрасывается землей, добытой кровью. Но правительственного запрета нет, а частник готов любой возможности заработать. Что же касается секретов, американцы узнают все, если мы закажем у джапов определенную схему, распаянную и отлаженную. Но конечные схемы собирать, налаживать, заливать компаундом нам надо на своей земле, отстреливая их по УЭСов на подлете. Будет тогда утечка секретов, не думаю. Вот и объясните семичастному, Мстислав Всеволодович. Пока наш радиопром раскачается, отстанем, сильно. Я примерно представляю советскую элементную базу, сказал академик. Германиевые транзисторы P1 и P2, кремниевые P104, они маломощные. Читал, в США сделали с рассеиваемой мощностью до 10 Вт, фантастика. Но даже несколько штук в параллель, для УКВ передатчика маловато. Хорошо, пусть там, где нужна мощность в сотни Вт или в киловатт, транзистор лампу не победит, пока. Но обработка сигнала до подачи на управляющую сетку выходной лампы, усиление в приемной аппаратуре, почему нет? У буржуев, да и в странах народной демократии, транзисторы вовсю трудятся даже в бытовой аппаратуре. Нет бьющихся колб, не нужен накал радиоэмиссии и высокое анодное напряжение, в сотни вольт, размер каждого активного элемента крошечный, масса тоже. Все, убедил. И правда, с этим затянули. Подготовлю информацию для правительства, Келдыш скривился, словно кислого проглотил. После многомиллиардной программы на космос еще и полупроводниковая, как серпом по промежности. Авось прорвемся. Опять авось. Худшее слово в делах космических. Глава 12. Счастливый билет на корабль «Восход-3» выиграли два Бориса, Волынов и Егоров. Королев, провожая нас на Байконур во Внуково, спросил, что говорит твоя знаменитая чуйка. По этому поводу изволит умалчивать. Думаю, норму неудач мы исчерпали. Главный уцепился. По этому поводу. Значит ли это, цыганка ты наша в майорских погонах, картишки все же раскинул, дальняя дорога, казенный дом, больничка. Юра, сейчас ударю. Что за больничка? Вы, у вас рак или что-то столь же серьезное? Надо обследоваться и лечиться. Он с досады треснул рукой в перчатке по крыше чайки, внутри испуганно обернулся его шофер. Некогда. Сам знаешь, сам знаю, что ваше место займет Мишин. Мужик хороший, но не вы, не тот авторитет, не те связи. Да элементарно, конструкторские таланты и умение управлять людьми просто ниже. Вы загубите не только себя, но и хороший такой кусок пилотируемой космонавтики. Справится. Глушко только рад будет. Рад возможности залить планету токсичным гептилом. Почему в США кислород керосин? Корабли улетают, а люди остаются дышать на Земле. Ты же сам поддержал протон. Взвился Королев. Не упрекайте меня в том, чего не совершал, реальных грехов хватает. Я только подписал протокол Совета главных конструкторов, где большинство утвердило его концепцию, а не вашу. Если РД-700 сибиряки доведут до ума, что мешает построить первые две ступени с этим керосиновым движком, а конструкцию отработать на протоне. Украинский двигатель поспевает раньше, факт, их только пусти в огород, Юра. Думаешь, в правительстве сильно озаботится, сколько отравы проливается или испаряется в безлюдной казахской степи. А вот что экземпляр РД-700 обойдется дороже, чем РД-1000 с куда большей тягой, ухватится сразу. Эх, ну, лети. Я последним поднялся по трапу. Одинцов не собирался в Казахстан, отправив меня. Тем более, говорят, он скоро оставит пост. Не исключено, его должность предложат мне. Откажусь, начальник центра подготовки не имеет права быть одновременно космонавтом, проходящим эту подготовку. Что любопытно, оба Бориса особые, один неправильного национального происхождения по матери, правда, при Шелепине чистопородность человека уже не столь важна, не бык-осеменитель. Егоров, вообще не космонавт, формально не зачислен в отряд, с нами тренировался на общественных началах, такой же протеже Королева, как Феоктистов. В самолете сел рядом с ним. Мандражишь. Скажешь тоже. Думаешь, в самолете не летал? Ага. Шутишь, значит не все потеряно. Помни, по важности задания ты, главный. За болты гайки отвечает Волынов. Не считая того, что я обучен провести всю работу за него, если Боря объявит забастовку, или отрубится от неучтенных факторов. Впервые в истории этого мира корабль уходил не просто от Земли, от хранящего жизнь на планете магнитного поля, миллионы лет уберегавшего от космической гадости. Лунные станции, в том числе Луна-4, ничего страшного не намерили. Не растеряли здоровье и астронавты, летавшие в моей прошлой реальности. Полеты не пришлись на пике солнечной активности, о чем, видимо, думал и Егоров, глядя на солнце через иллюминатор. Оно светило слева и впереди. Если вспышка, сыграем в ящик оба. Но все равно, от полета не откажусь, он тоже. Повышение солнечной активности прогнозируется заранее, потому что оно циклическое и подчинено каким-то закономерностям. В ближайшие 12 дней не должно случиться, но это не точно. Когда говорил Королеву, что мы исчерпали лимит невезения, имел в виду вот что. Потеряли всего один танкер, это был третий пуск, отказала система ориентации, он гордо проплыл мимо собираемого на орбите конструктора в паре километров. Да-да, моя любимая электроника на лампах и нескольких транзисторах. Что интересно, подаренный в Европе японский приемник работал исправно, правда, не подвергаясь вибрациям и ускорению в 12G. Сейчас мы потратим шестую ракету «Восход» на одну и ту же миссию, вдвое превысив сумму затрат, запрошенную Валентином Глушко на его эпохальный движок, и раз в 100 больше, чем необходимо, чтоб кардинально улучшить жизнь рабочих в Новочеркасске. А это только промежуточный полет. До высадки планируется еще минимум 2. Но и так очень здорово. Только февраль 64-го на дворе. У американцев даже Сатурн-5 не готов. Летал только прототип Сатурн-1. Всего раз на околоземную орбиту. Рейнджер-6 тупо врезался в Луну, не включив телекамеры, призванные передать изображение поверхности. А у нас пилотируемый облет Луны. Правда, пока только в планах. Посадка ожидается к 20-летию победы в Великой Отечественной войне, то есть к маю 65-го, время пока есть, но его мало. А теперь о грустном, то, о чем не расскажет ТАСС. Мы израсходовали ракету и танкер, которые предназначались на полет к Луне. Еще одна ракета «Восход» с лунным кораблем под обтекателем осталась на стартовом столе, и из нее придется выгружать топливо. Дополнительное дублирование систем связи и управления утяжелило лунное оборудование, осчастливив дополнительным расходом топлива при уходе с орбиты Земли и разгоне, расчеты показали. Без еще одной дозаправки у Луны назад не вернуться. Итого, вывод на низкую орбиту самой большой из возможных третьей ступени ракеты «Восход», дозаправка ее тремя танкерами, стыковка с ней двухместного корабля «Восход», стыковка со всей сборкой лунного посадочного аппарата, запасная канистра на селеноцентрической орбите, итого 7 пусков. По единственной причине так много, так нерационально и так дорого, хоть и дешевле, чем проект Аполло. У нас только одна надежно летающая ракета, Королевская семерка, не давшая ни одного сбоя чисто ракетного оборудования после 60-го года, но всего лишь средненькая по грузоподъемности. Поскольку заправленная третья ступень с довольно развитым блоком управления обладала возможностью ориентации и перезапуска двигателя, она могла кружиться на низкой опорной довольно долго, недели две, люди отправлялись к ней, когда первоначальные этапы закончились благополучно. Стыковка с ЛК тоже не обещала сложностей, поскольку могла осуществляться вручную, неудача означала только недостижение цели, но не гибель экипажа. А вот стыковка с канистрой на орбите Луны, совершенно критический момент. Без дозаправки восход не пройдет. Точку на обратном пути, где уравновешивается лунное и земное притяжение, не устремится к земле, люди погибнут после исчерпания запасов воздуха, воды и пищи. Смертью космонавта грозит любой сбой в работе спускаемого на Луну аппарата и возвращаемой ступени. Любые наземные тесты непоказательны, потому что невозможно имитировать условия нашего естественного спутника. Первый корабль утерян из-за потери связи, второй даже не поднимется в космос. Но мы спешим. Нам не разрешено отложить старт Волынова и Егорова, потому что на март запланирован визит президента США Линдона Джонсона в Москву. Первый такой вояж американского лидера после приезда Рузвельта в Ялту. Естественно, Шелепин желает иметь на столе неоспоримое доказательство советского превосходства, если не мягкую посадку на Луну и фотосессию с борта ИЛК, то хотя бы пилотируемый облет. Соответственно, программа для Волынова и Егорова урезана уже в процессе исполнения, парни об этом знают, но не расстроены сильно, избавившись от опасного задания найти и заарканить танкер на лунной орбите. «Правда, это теперь придется сделать другим. Что тащишь контрабандой?» – спросил Егорова. «Фото семьи взял, сына. Маленькую, 3х4. С Элеонорой развожусь. Не подали на развод раньше только потому, что боялись, ты скажешь. Амарал, разрушитель советской семьи, изменил жене, изменишь и отечеству. Изменил с Фатиевой. И ты туда же. Как вы надоели со своими подколками, кобели. Я даже не знаком с ней. Она для меня муза. Как Дульсинея для Дон Кихота. Дама сердца, а не мишень для обладания. Еще добавь, тебе не понять высоких чувств, чурбан Салдафон». Он вскинул брови, потом хохотнул, безответный Ромео. «Я понимаю, школьник запросто расстегнет штаны и погрузится в мечтания, глядя на фотку очаровательной кинозвезды, но Боря, взрослый и зрелый мужик, к тому же, врач, а у врачей немного иной взгляд на мир». Его очень хорошо иллюстрируют типовые медицинские шутки черного юмора вроде «Доктор, будем лечить или пусть живет», или «Вскрытие показало, что причиной смерти явилось вскрытие». Людей, не вхожих в их сообщество, подобные остроты порой шокируют, но Алла, общаясь с подружками, с теми, что завидовали нашему знакомству с Утесовым, задорно смеялась от шуточек врачебного сорта. Не пытались манерно говорить «хо-хо» круглым ротиком, говорят – так меньше образуется морщин. Фатиевой тоже фото взял, конечно. Если удастся ее все же встретить, буду звезда, летчик-космонавт, герой Советского Союза, наверное. Нет, не будешь. Он обиженно воззрился, и я уточнил. Разговор идет о присвоении звания врач-космонавт подобно статусу инженер-космонавту Феоктистова. Если не напортачишь в космосе. Он вздохнул, но потом вернулся к прожектам. Встречу ее и подарю вырезку из газеты, где она в роли ведущей КВН, красивая такая, скажу, ваше лицо облетело вокруг Луны. Неправильный ты ухажер, Боря. Раньше надо было спросить, вдруг ей это фото не нравится, подобрала бы сама, цветное. Да ради такого дела, я бы сам для тебя попросил, Гагарину не откажет, в фотографии. Нет, не нужно ставить сей прецедент на поток, иначе в следующий раз полетит фото жены Шелепина, групповое фото Президиума ЦК КПСС, Устав КПСС, затем полное собрание сочинений Ленина из зала заседаний Президиума, а оно тяжелое, и придется снова вносить весовые коррективы, выбрасывать ненужное оборудование. Ты прав, я не подумал, теперь поздно что-то менять, согласился Борис, приняв мое ехидство за чистую монету. Я не спросил про контрабанду. Фото Аллы с Ксюшей, облетевшие землю внутри удостоверения, пересняли и опубликовали многие газеты, благодаря прессе оно облетело планету вторично. Но вот происхождение зайца, которым дочь размахивала, сидя у папы на руках во Внуково, ровно как и некрасивая история, когда я справлялся об этом зайце, едва вынырнув из сна в присутствии верхушки Свердловского обкома КПСС, не стали достоянием гласности. В отряде космонавтов, конечно, все знали, какие-то граммы чего-то очень личного дозволялось брать, но вошло в хулиганскую традицию протащить на борт корабля еще какую-то мелочь, что весьма сложно. Космонавт обряжается в белье и термокомбинезон под скафандр под строгим надзором полудюжины сотрудников. Как удавалось? Раскрою секрет. Титов и все последующие отдавали на время облачения контрабанду мне, и после мочеиспускания на колесо автобуса до подъема в лифте, а подглядывать за отливающим нехорошо, космический путешественник пихал этот сувенир во внешний карман скафа. Только Ира не отметилась у колеса, она же женщина, и как-то сама решила вопрос, прокатив по небесам крохотную куколку. Боря не вручил мне ничего по своей инициативе, и ладно, пусть с ним летит Фатеева, на фото и в сердце. На Байконуре я львиную долю времени уделил стройкам, расширению сборочного производства ракет-носителей, испытательному стенду для силовой установки с тягой 6000 тонн сил, а также двум еще только заложенным стартовым площадкам под протоны, что вытянет из бюджета более миллиарда рублей. Расточительно, в Гжатске большинство улиц не знает ни асфальта, ни даже булыжника, большинство советских людей все еще бегает во двор на очко, многодетные семьи вместе с бабушками и дедушками ютятся в паре комнат, спят на койках в три яруса, а мы с легкой душой пуляем в космос сотни миллионов, другие сотни заливаем в бетон. Аллу недавно на улице остановили какие-то тетки, возмущались. Шапка у нее оленья, шуба из песца, фотографии в журналах, почему они, простые советские бабы, такого не могут себе позволить, если не вышли замуж за космонавта. Супруга едва вырвалась, открыла дверь «Волги», только когда убедилась, что завистницы исчезли и не видят машину. Им невдомек, что шуба и шапка еще из северных покупок, Алла вполне могла себе позволить и шубу, и шапку, и пимы на денежное довольствие военфельдшера, других расходов там мало. Ну да, катается на «Волге» с коробкой автомата и мотором от «Чайки», слышал, такие машины поставили на поток малой серии, но я добился всего сам, подменив настоящего Гагарина в начале его пути и унаследовав лишь здоровье, малый рост да правильное происхождение. Алла прошла со мной муки севера, мытарство переезда в Москву, страх, что осталась вдовой, когда Восток один утянула за Урал, сейчас живет в тревожном ожидании, вдруг космос снова призовет мужа. Вот тесть получил всякие плюшки на халяву. В конце прошлого года там, в Оренбурге, произошли какие-то некрасивые разборки, Марата тоже дергали и таскали в ОПС, но в итоге оставили в покое, недостаточно нашалил, чтоб сажать отца супруги первого космонавта. Вместо этого сдвинули в бок от торгового греха, назначили, формально избрали, главой профсоюзов области. Теперь через его руки проходят путевки во всякие Сочи и Евпатории и множество других благ, распределяемых через ВЦ и СПС, оборотистый жук не пропадет. Его бы сюда, в степь, где носится ветра и иногда воняет гидразином. Здесь постепенно строился городок для работников, обслуживающих космодром и производство. Появились элементарные удобства, например, можно было спокойно звонить домой, не забывая, конечно, что у товарища майора, не меня, где-то крутятся бобины магнитофона. Я прикидывал поясную разницу во времени и набирал супругу по вечерам. В Казахстане уже в полную силу властвовала ночь. Нет, дорогая, честное слово, не лечу, ни дублер и даже не запасной состав. Лечу в космос, говорить запрещено, как и упоминать фамилии. Кто? Ну, спроси у своих девочек. У вас же между собой тайн нет. Что? Нет, не особая секретность, обычная. Да, скоро вернусь, но не назову точно день, потому что это как раз будет день отъезда у... В общем, у наших знакомых. Нет, твой муж не вредный, а дисциплинированный. Да, поцелуй Ксюшу и Андрюшу, скажи, папа скоро вернется.